Глава 11. Чужая рука. Долгий месяц прошел с тех пор, как Клинт ездил за дымкой и вернулся с теленком вместо него. С того времени ковбой только и думал, как бы снова поехать за ним, но глубокий снег и бураны задали ему много работы. Он по горло был занят вылавливанием застрявших в снегу животных и не мог найти ни времени, ни предлога, чтобы отправиться на пастбище дымки. Но как-то утром его охватило беспокойство. Он старался стряхнуть его с себя, но с каждым днем тревога росла, пока, наконец, Клинт не оседлал лучшую лошадь, какая у него только была, и не поехал за дымкой. Последняя жестокая буря улеглась уже несколько дней назад, и пастбище было испещрено лошадиными следами. Клинт не пропускал ни одного следа. Он отыскал много табунов, но дымки не было. Даже самый табун, в котором был дымка, когда его видали в последний раз, точно провалился сквозь землю. У Клинта мелькнула мысль, не украл ли кто табун, но он отбросил ее, потому что был уверен, что никакой вор не станет красть лошадей с таким известным тавром, как Рокин-Эр. Так или иначе, то, что исчез весь табун, было некоторым утешением для Клинта, потому что если бы табун был налицо и не было бы одного только дымки, это означало бы, что он где-нибудь околел. Другие лошади, которых Клинт видел в этот день, казались не слишком плохи. И это было порукой тому, что и дымка сохранил еще силы. Похоже на то, что он со своим табуном убежал в последнюю бурю к родным местам, подумал Клинт, поворачивая свою лошадь к ранчо. Но это соображение нисколько не успокоило его тревоги. Две недели спустя ковбой снова был на зимних пастбищах, объехал еще больший круг, но дымка со своим табуном точно в воду канул. Вернувшись на ранчо, он рассказал об этом старому Тому, но тот и не думал тревожиться. Когда Клинт высказал предположение, что лошадей угнали, старик замахал на него руками. «Будь спокоен, по весеннему объезду найдется и дымка, найдутся и все другие», — сказал он. Наконец пришла весна, сугробы потекли ручьями, и через две недели после того, как зимовавший под навесами старый скот был выпущен в прерию, всадники выехали на пастбище собирать табун. Клинт поскакал в одиночку в те места, где воспитывал дымку. Он добрался до лагеря, где начал его объезжать, оттуда поехал дальше, каждый день меняя лошадей, не пропуская ни одного табуна в надежде наткнуться на мышастую лошадь. Неделю он пробыл в пути, объездил все места, где дымка бывал жеребенком. Потом, вконец обескураженный, повернул назад к ранчо, теша себя надеждой, что другие всадники нашли его лошадь. Когда он подъехал к ранчо, табун был уже в больших коралях в полном сборе, за исключением 17 голов, которые пропали без вести. В числе этих 17 был и дымка. Ковбои еще раз обшарили прерию, и тут вдруг старый Том решил, что Клинт был прав. Лошади украдены, в этом не могло быть сомнений. Огромный автомобиль, в котором старик отправился в город, прыгал с бугра на бугор, почти не касаясь земли. Он пролетал мимо кроликов, оставляя их позади, точно они были на привязи. На главную улицу он ворвался со скоростью 70 миль. Чиновник был уведомлен о краже и немедленно известил о том же всех других чиновников штата и всех соседних штатов. Старый Том не отходил от него ни на шаг, пока это не было сделано. Награда в $1000 была обещана за поимку вора, и такая же награда за поимку лошадей. Всех, и мышастой лошади в особенности. Весенний объезд прошел, за ним лето и осенний объезд. Про дымку и других лошадей табуна не было слышно ни звука. Клинт в надежде наткнуться на свою единственную лошадь, на дымку, всегда во время работы шарил глазами по прерии. Ему не хотелось верить, что лошадь украдена. «Просто ускакала куда-нибудь к черту», — утешал он себя. Не было оврага, лощины, русла ручья, мимо которых он проезжал бы без волнения. Никогда еще земли компании «Рокин-Эр» не подвергались такому тщательному осмотру. Каждый всадник до последнего табунщика во все глаза искал мышастую лошадь. И хотя повозки обоза выезжали ради скота, у всех на уме был в первую очередь дымка, а скот на втором месте. К концу осеннего объезда Клинт начал терять надежду встретиться с дымкой в этих краях. А раз только пропала надежда, его потянуло вдаль. Быть может, ему попросту прискучило старое ранчо и захотелось перемены, но за этим желанием, так глубоко, что он сам не подозревал этого, таилась надежда где-нибудь, когда-нибудь, да наткнуться на дымку. Ни на минуту не выходила у него из ума эта лошадь. И в дневке, и на отборочном поле, на какой бы он лошади ни был и как бы ни была она хороша, он сравнивал ее с дымкой и горько покачивал головой. Последняя повозка вкатилась в родное ранчо, и на следующий день табун был отведен на зимнее пастбище. В эту осень Клинт не поехал смотреть, как рассыплются лошади по прерии. Он сидел в большом бревенчатом доме и упрятывал свое седло и мешок. Карта железных дорог расстелена была на полу, и ковбой внимательно ее изучал. Джефф отворил дверь и с одного взгляда понял, чем занят Клинт. Он увидел расстеленную у его ног карту и улыбнулся. «Так я и знал», — сказал он. «Кто же тебя удержит, коли нет у нас дымки?» Зима началась и докатилась до высоких гор южной страны. Тяжелые темные облака застлали небо, холодным дождем промочили пастбище насквозь до каменного грунта и прижались ближе к земле. Дождь превратился в мокрый, непрерывно падающий снег, и, казалось, продрогла сама страна. Другие дни тянулись серою полосою, пока, наконец, облака не стали редеть и светлеть, подыматься кверху и уноситься прочь. Однажды вечером солнцу удалось проглянуть сквозь тучи и улыбнуться издрогшей земле. Так и село оно, улыбаясь, за синие гребни, и едва оно скрылось, на небо взошел полумесяц и посулил на завтра снова улыбку солнца. Оно и вправду пришло, яркое и горячее, каким и надлежит быть солнцу в Аризоне. Воздух был светел и тих, как весенние воды в гранитном пруду. Казалось, весь мир дремлет, жадно впитывая в себя жизнь и тепло, излучаемое солнцем. Кугуар нежился, растянувшись на горячей скале. Днем раньше он лязгал зубами от стужи в темной пещере. Олени, взъерошенные и мокрые, вышли из своих убежищ, но едва добрались до солнечных склонов, шерсть их просохла и легла волосок к волоску. У подножия хребтов на краю равнины высунула голову из заточения земляная белка и мигнула, взглянувши на солнце. Она долго щурилась на него, словно не веря глазам, а потом вылезла из норки, чтобы удостовериться, правда ли, что весна. Она потянулась и вывалилась в теплой пыли. Другие белки высыпали на лужайку и, запрыгав от куста к кусту, принялись собирать семена для своих кладовых. Белка увлеклась сосновой шишкой, когда услышала, как кто-то, прорываясь сквозь чащу, несется в эту сторону. Едва успела она юркнуть к норе, как мимо нее, бешено ударяя в землю копытами, пронеслась лошадь с длинной веревкой на шее. Белка нырнула на самое дно норы, потом осторожно выглянула снова и увидела еще одну лошадь, которая стремительно неслась вдогонку за первой. На спине у нее сидел человек. Белка снова исчезла в норе, но просидела там недолго, высунула голову и понемногу выбралась вся из норы. Она стояла на камне около норки и смотрела, как вдали по равнине несутся две черные точки, пока не потеряла их из виду. Больше смотреть было не на что, и она снова начала собирать семена. Дымка рад был бы юркнуть в беличью норку. Час за часом, ночь напролет, гнал его человек, копыта вязли в грязи, и куда бы он ни скакал, по холмам, по равнине, всюду его настигал человек. Дважды человек отставал, и Дымка загорался надеждой, но враг настигал его снова на свежей лошади и гнал его дальше и дальше. Вокруг его шеи обвелась веревка. Дымка бился, пока не порвал ее, и теперь он волок ее за собой. Он устал, да нельзя устал, и с каждым скачком теперь чувствовал, что земля заодно с человеком и старается задержать его бег. Его ноги по бабке тонули в мягкой, размытой дождем почве, и все больше и больше усилий было нужно, чтобы отрывать ноги от земли и выбрасывать их вперед. Еще раз исчез человек и снова показался на свежем коне. Солнце было уже высоко в небе, когда, прорываясь сквозь густую кедровую рощу, усталая лошадь заметила, что кедры свалены в частый забор. В другое время Дымка прянул бы в бок и умчался бы от загородки, но сейчас в глазах у него плыл туман, и мозг не работал. Он скакал, теперь забыв осторожность, и если бы всадник остановился и бросил погоню, он продолжал бы нестись вперед, пока не свалился бы. Он скакал вдоль кедрового забора, почти не замечая его. Потом по другую сторону от него появился еще один такой же забор. Заборы постепенно сближались, пока не привели к воротам кораля, спрятанного в чаще деревьев. Очутившись в корале, Дымка остановился и понял, что некуда дальше бежать. Он стоял, широко расставив ноги, трудно дыша, и пот капал с него на землю. Мексиканец задвинул ворота и обернулся к нему. «Ну, ты, норовистая тварь, теперь ты в моих руках!» Но глаза у Дымки были полузакрыты, морда почти касалась земли, он с трудом стоял на ногах и не слышал слов человека. Много прошло месяцев, и многое случилось с того времени, когда Дымку угнали с пастбища компании «Рокин-Эр». Долгие ночи пути остались позади, в эти ночи было пройдено много миль и мало съедено корма. Этих длинных, утомительных миль набралось больше тысячи. Холмы и равнины странного вида сменяли друг друга. Потом началась пустыня, и это было большим облегчением. Глубокие снега понемногу исчезли, заметенная снегом прерия уступила место голым шалфейным равнинам. Табуны лошадей попадались по дороге, однажды маленькое стадо скота. Волнистая прерия превратилась в холмы, холмы превратились в горы, по ту сторону гор снова были холмы и шалфей, и дальше был все шалфей и шалфей. Дальше к югу, к шалфею прибавилась юкка, испанский кинжал, кошачий коготь и кактус. Наконец табун переплыл широкую реку в глубоком каньоне и, казалось, прибыл на место. Во всяком случае, путь был окончен. На другой день по прибытии вор загнал лошадей в кораль и каленым железом исправил тавро «Р» компании «Рокин-Эр» на что-то похожее на колесо повозки. Прежнего тавра не узнать было нипочем. Затем он загнал лошадей на высокий бугор, чтобы зажили свежие клейма. Это была высокая плоская хижина, окруженная кольцом скал, и доступ туда был только в одном месте, а это место было затянуто веревкой, и на веревку повешено одеяло. Корма были здесь хороши, снега и дождевой воды в небольшом водоеме хватит на много дней. Дымке теперь жилось бы неплохо, и далекий переход по глубокому снегу, длинные перегоны, усталость и голод могли быть забыты. Но во время этого перехода что-то выросло у лошади между ушей и начало жечь огнем. Это была ненависть, жгучая ненависть к врагу, который гнал сотни миль его и табун. Дымка родился со страхом и ненавистью к человеку. Эта ненависть утихала только тогда, когда рядом был Клинт, но никогда в нем не было тысячной доли той ненависти, которую разбудил в нем новый хозяин. При виде его Дымка весь наливался яростью, огонь убийства загорался в его глазах, и только крупица страха, оставшаяся в нем, удерживала его от того, чтобы наброситься на темнолицего человека, который скакал позади табуна. Враг однажды бросил на него петлю и промахнулся. Дымка сразу смекнул, что веревка пролетела мимо потому, что он вовремя опустил голову. И на следующий день, когда тот снова бросил на него петлю, Дымка смотрел во все глаза и снова вовремя нырнул, и снова петля просвистела мимо. Всадник выругался, опять захлестнул веревку петлей и вторично попытался накинуть петлю на шею Дымки. Но ругань не помогла ему, и петля упала в футе от головы лошади. При третьем броске он обманул Дымку. Он взмахнул веревкой, будто бросая петлю, но петля осталась у него в руках. Дымка нырял и нырял, ожидая веревку, но петля не летела, и он перестал нырять. Тогда взвилась веревка и с быстротой молнии обхватила Дымкину шею. Дымка бросился, как схваченный клещами капкана гризли, когда натянулась веревка. И вору пришлось трижды обвить ее вокруг столба кораля, чтоб удержать его на месте. «Погодишь ты!» — рявкнул мексиканец. Ругаясь почем зря, он сломал ветку ивы, свисавшую над коралем, и направился к Дымке, чтобы научить его послушанию. Он набросился на него, стараясь поломать сук о голову рвущейся лошади. Бешенство ударило ему в голову. Он убил бы теперь лошадь и не остановился бы, пока не излил свою ярость. Он колотил и колотил, пока не затрещала ветка, и решил доломать ее до конца, но и тут судьба была против него. Веревка, удерживавшая Дымку на месте, отвязалась, и лошадь вырвалась из его рук. Негодяй взбеленился пуще прежнего, когда увидел, как его жертва уходит прочь, и швырнул в нее палкой, рискуя задеть других лошадей табуна. Потом, сообразив, что не время теперь ему обламывать нрав лошадям, он оседлал другого коня. «Ты у меня еще получишь!» — крикнул он Дымке, вскочил в седло и выгнал лошадей из кораля. 200 миль пути было пройдено, и за это время ненависть Дымки к человеку превратилась в болезнь. Смерть врага — единственное, чем он мог бы погасить этот жар. Каждый удар, нанесенный этим человеком по его голове, оставил рубец. Рубец, который зажил сверху, но опустился глубже, в самое сердце, и там разросся и жег огнем. И вот однажды, у края голой равнины, в зарослях вереска, мексиканец увидел высокий прочный кораль. Немного в сторону от него стоял бревенчатый домишко, из табуна подымался дым, а в дверях виден был человек. первый человек, которого встретил вор с тех пор, как угнал лошадей. Но он был спокоен. 500 миль оставлено было за плечами. На длинной шерсти лошадей были выстрижены временные фальшивые клейма, впредь до таврения каленым железом. К тому же хотелось передохнуть и дать табуну набраться сил. Ковбой с первого взгляда не слишком был расположен к мексиканцу. Но он рад был услышать человеческий голос и ничего не имел против того, чтобы провести день-другой в компании. Он согласился даже помочь ему справиться с мышастой лошадью. На другое утро Дымка увидел, как оба они вошли в кораль. При виде мексиканца он откинул уши назад, и каждая жилка в нем задрожала от ненависти. Он готов был к битве, и, что бы там ни было дальше, рад был случаю встретиться со своим врагом. Но ему не пришлось помериться силами с врагом. Слишком много веревок сразу обвилось вокруг него, и он был брошен на бок и связан, прежде чем успел пустить в дело копыта и зубы. Мексиканец, увидев, что лошадь теперь не уйдет от него, принялся вымещать на ней накопившуюся в его груди злобу, и когда Дымка, несмотря на стягивавшие его веревки, изловчился и хватил его за рубаху зубами так, что содрал ее почти вовсе прочь, он совершенно ополоумел. Ковбой, не понимая, чего хочет от лошади мексиканец, стоял в стороне и смотрел. Лошадь всем своим поведением показывала, что он не ошибся, когда с первого взгляда почувствовал неприязнь к человеку с темным лицом. Сперва ковбой готов был вмешаться, вырвать из рук у негодяя палку и воткнуть ее ему в глотку. Но потом, видя, как лошадь рвется в бой, решил действовать иначе. «Слышь ты», — сказал он, — «какой прок бить связанную лошадь? Похлестал бы ты ее, сидя в седле». «А то, думаешь, струшу?» — ответил тот, блеснув налитыми кровью глазами. Ковбой усмехнулся про себя, помогая мексиканцу наложить на Дымку седло. При этом он слишком близко пододвинулся к голове лошади, и мгновенно зубы ее щелкнули в дюйме от его руки. Несчастный зверь недаром бесится. Этот парень довел его до того, что он всех людей считает врагами, — подумал ковбой. Подпруги были затянуты, и пока мексиканец усаживался как можно крепче в седле, ковбой снял веревки у лошади с ног. Едва упало на землю последнее кольцо, он в припрыжку бросился к высоким воротам кораля, откуда мог следить за всем с полным своим удовольствием. Он не успел еще добежать до столба кораля и обернулся, потому что за плечами услышал что-то похожее по звуку на обвал. Дымка вскочил на ноги и решил, что теперь пришла его очередь потешиться над врагом. Мексиканец немало поездил на своем веку на трудных лошадях и был хорошим наездником. Но скоро он увидел, что на таком коне, как Дымка, ему не приходилось ездить. Все искусство его не могло поспорить с искусством Дымки. И не прошло и 2 минут, как он почувствовал, что седло — не слишком спокойное место. Луки седла вертелись под ним, ударяя со всех сторон. Он не знал уже даже, с какой стороны вперед. Скоро он потерял стремена одно и другое, а потом, когда съехал на бок и повис, вцепившись в седло, одно из стремян взметнулось и хватило его между глаз. Это было последней каплей. Вор свалился на землю, точно бочка свинца. Ковбой, сидя на воротах кораля, смеялся все время, пока шло представление. И особенно ему понравилось, что ездок зарылся носом в пыль. Никогда еще с таким удовольствием не смотрел он, как лошадь отделывает своего седока. Мексиканец лежал, не шевелясь, и ковбой решил было слезть со столба и вытащить его из кораля, прежде чем лошадь заметит его и сотрет в порошок. Как-никак он не мог допустить, чтобы у него на глазах человек был разорван в куски, даже если человек этот и заслуживал смерти. Но Дымка сейчас не обращал на него внимания. Он занят был тем, что старался сбросить с себя седло и все, что пахло врагом. Несколько резких крутых прыжков, и седло заскользило. Оно подымалось по плечам его выше и выше, добралось до самой высокой точки и поехало вниз. Когда седло соскользнуло на землю, сорвавши уздечку, и Дымка, освободившись, вскинул голову кверху, мексиканца не было уже в загородке. Он очнулся и без помощи ковбоя выполз вон из кораля. Ковбой посоветовал ему, ни медля ни минуты, седлать другого коня и убираться по добру поздорову. Он помог собрать лошадей и выставил его за ворота лагеря. Мексиканец не свел еще своих счетов с Дымкой и решил скрутить его в бараний рог, когда придет время. Но месяцы шли, давно стояла уже осень, а ему все не удавалось прибрать мышастую лошадь к рукам. Все другие лошади были уже проданы. Дымку же вор держал в корале, регулярно учил его палкой и кормил впроголодь. Он решил сломить ему шею, либо сломить его норов и научить послушанию, чтобы можно было взять за него любую цену. Однажды ночью сорвался бешеный мартовский ветер, расшатал ворота кораля и распахнул их настежь. Дымка не замедлил уйти на свободу, и когда через несколько дней мексиканец в погоне за лошадью увидел его, Дымка унесся прочь с табуном диких коней. Все это лето вор старался отрезать Дымку от табуна и загнать его в кораль. Но к нему труднее было подступиться, чем к любому дичку. Дымка знал, что ждет его, попадись он снова в руки врагу. Но враг не намерен был уступить. Он не мог допустить, чтобы кто-нибудь одержал над ним верх, будь то даже норовистая лошадь. И в это лето, когда Дымка был на свободе, он проследил, какой круг делает Дымка и дикий табун, стараясь уйти от погони. Вот почему, когда осенью он снова отправился в погоню за Дымкой, он точно знал наперед, в каких местах ему нужно расставить запасных лошадей. В конце пути был устроен кораль-западня. В один из вечеров мексиканец наткнулся на Дымку и понесся за ним и другими конями дикого табуна. Это была долгая гонка. Дички отставали один за другим, но Дымка и самые выносливые из табуна скакали прямо по линии, на которой расставлены были пикеты вора. Мексиканец прыгал из седла в седло, и самые сильные мустанги свернули в бок. Но Дымка несся вперед и вперед, пока на подгибающихся усталых ногах не очутился среди крыльев ловушки, а там и в корале. Несколько дней Дымка был точно во сне. Он смутно чувствовал, как его тащили и дергали вправо и влево до самого логова вора. Как на другой день его оседлали и дергали снова взад и вперед, как потом враг сел на него верхом и плетью и шпорами, заставил бежать его рысью. То ли он не понимал, что враг на нем, то ли не подавал вида, что понимает. Клок сена, брошенный ему, остался незамеченным. Дымка почти не пил, разве что ему случалось забраться в дальний конец корали, где протекал ручеек. По всему было видно, что еще несколько дней, и лошадь сдастся, уступит навсегда. Буйству пришел конец, ее сердце сжалось в комок, не слыхать даже было его биение. Мексиканец разъезжал на Дымке, радуясь, что скрутил его в бараний рог. «Я сделаю из тебя хорошую лошадь, ты, барахло! — говорил он, хлеща своей плеткой по голове Дымки и вонзая ему шпоры в бока. Дымка, казалось, не чувствовал ни плетки, ни шпор. Он не вздрагивал, не моргал даже глазом, когда плетка и шпоры врезались в его тело, оставляя на нем рубцы. Видно, в нем не оставалось ни надежды, ни жизни. Он покорно сносил мучения, пока однажды враг не вставил в него шпоры чересчур глубоко и в слишком чувствительном месте. Этот порез растревожил съежившееся сердце Дымки, и слабый блеск промелькнул в его глазах. На другой день Дымка даже чуть-чуть захрапел, когда враг вошел в кораль и ударил задом, когда он сел в седло. Мексиканец удивился бойкости Дымки и заметил, берясь за плетку: «За это, голубчик, бьют!» С этого дня к Дымке вернулся Норов. Не тот, что был в нем прежде. Тот был выбит из него, а новый зародился из пыток и издевательств. В его сердце не было теперь других желаний, кроме одного — рвать и уничтожать все, что он ненавидел. А ненавидел отныне он все на свете и больше всего своего нового всадника. Но он не склонен был до поры показывать своих чувств. Он набрался ума и знал, как и когда защищаться. Он ждал удобного случая. Видно, все-таки чем-то он выдал, что у него на уме. Во всяком случае, вор почуял, что лучше ему держаться подальше от Дымкиных зубов и копыт. Часто, глядя на него сквозь колья корали, он думал, не лучше ли приставить дуло к его голове, чем возиться с ним без конца. Но надежда окончательно справиться с лошадью и продать ее за хорошую цену удерживала его руку. «Далекая прогулка пойдет тебе впрок», — сказал он как-то утром, таща свое седло к устроенному в корале стойлу. «А нынче у меня для тебя есть прогулка, от которой и черти вспотеют». Длинной жердью он загнал Дымку в стойло, где тот не мог шевельнуться. Здесь вор оседлал его, взобрался в седло, отворил двери загона и выехал на равнину. 10 миль незнакомой местности было оставлено позади. Инстинктивно лавировал Дымка между барсуковых нор и, не глядя на них, перескакивал через промоины. Глаза и уши его не отрывались от всадника. Ни на минуту не переставал он следить, не удастся ли ему схватить седока зубами и вырвать его из седла. Шпоры мексиканца бороздили ему бока, плетка резала воздух и кожу, и Дымка шел галопом. Татуировка, которая его изукрашивал вор, распаляла коня. Он был уже у последней черты, у черты, за которой начинается отчаяние. У крутого спуска к ручью Дымка задержался на миг. Его уши и глаза устремились вперед, чтобы выбрать место, где терраса была бы менее отвесна. И в этот миг вор, всегда норовивший уязвить лошадь, сразу воткнул в нее шпоры и вытянул плетью. Дымку это застигло врасплох, и огонь, который тлел в его сердце, вырвался лавой наружу. Дымка прянул вниз по склону трассы, и всякий раз, когда он касался земли, голова его была между передними ногами, а задние он выбрасывал в воздух. Каким-то чудом мексиканец усидел на нем первые 5-6 прыжков, потом описал в воздухе круг и грохнулся на четвереньки к подножию террасы. Тень, мелькнувшая по земле, заставило его схватиться за ружье в тот же миг, как он встал на колени. Эта тень была тенью лошади, и она была слишком близка. Ружье было без чехла, и он вскинул его к плечу, но опоздал на ничтожную долю мгновения. Шестизарядка зарылась в землю, когда дымка, как большой кугуар, обрушился на мексиканца.